بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. إذا اشتاق مالنكي مالنكي رزبور الشيخ عبد الله السعد نزويسن التبين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين في علوم الحديث. تزيس ريش فيجوت رزيسنيني منهج أهل الحديث في منهج المتأخرين من الفقهاء والأصوليين. شو потому что общеизвестно среди требующих знания, то есть среди требующих знания, скажем так, то есть определенного круга, чтобы не вдаваться в подробности, которые прекрасно знают об этом разделении. И, конечно, по причине того, то, что некоторые ученые стали разговаривать об этом, некоторые другие, те, которые не согласны с этим мнением, то есть пытаются всячески то есть унизить этот манус, то есть это объяснение, это разделение, то есть говорят уже это амрун мухдас, то что нет никакой разницы, все прекрасно и замечательно, чтобы оправдать то есть своих шейхов, у которых они учатся, которые были на манусе мутахири. И отталкиваясь от этого, и также что стало причиной разъяснения этого, то что есть соответственно и русскоговорящие некоторые те, которые относятся к требованию знания, скажем так. То есть, когда я один раз упомянул об этом, то есть причина это на меня с одного такого товарища, то есть посыпались масса, скажем так, оскорблений, то есть и унижений, то что откуда типа я это взял, то есть что это за разница между мутахрином и мутакадемин, что такое, кто сказал, то есть ты, да такой, да ты сякой, то есть и так далее. Я тогда его проигнорировал. Почему? Потому что мне не было ни времени, ни желания то с ним каким-то образом. А потом этот человек вошел во вкус и так и продолжает до сих пор оскорблять и унижать. То есть, ну, факт в том, то, что мне как было плевать, откровенно говоря, на него, так и до сих пор я поступаю таким же образом. Но факт в том, то, что чтобы этот человек в будущем не, то есть, не выдумывал то, что, как он это выдумывал, многие другие вещи, откуда это все появилось, я решил зачитать этот маленький разбор, так как вопрос очень важный, поняв который, понимание которого повлияет в будущем на подход к хадисам, то есть того из нас, кто будет в той или иной мере плотно этим в будущем заниматься. Шейх Абдулла Саад внесет разницу, что мы знаем то, что есть разница. Есть разница, то есть или мы знаем, то есть и узнаем сейчас, то, что есть разница между подходом к хадисам Бадиль-Мутахли и Мутакадими. Из современных ахль-хадисов, из современных махадисов, тем, то есть те, которые на этом манаже, то есть те, которые это разъясняют, это вот, в частности, шейх Абдулла Саад, шейх Ат-Тарифи. Также из египетских шейхов это шейх Тарик Абу Муаз из Каира, и также шейх Адиль Абу Тураб, также из Каира. И, соответственно, то есть требующие знания, которые на этом. То есть, и шейх Ас-Саад говорит «Ат-Табайн Манхаджи Байн Мутакадимин Валь Мутахирин Фи Улам Аль-Хадис Инна Аль-Хамда Лилян Нахмаду Ху Насаину Насаву Фиру Анауду Биллахи Мин Шурур Анфусина ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمن المتكرر أقول الشيخ فمن المتكرر خلاف مناهج أهل العلم فمن المتكرر من المتكرر من التكرير то есть то что является установленным то есть شيء تكرر أي ثبت وثبت أيضا من المتكرر اختلاف مناهج أهل العلم مناهج أهل العلم وتعدد طرائقهم في الصناعة الحديثية то есть то что у них разные пути к то есть то каким образом они работают с хадисами. Кама хуа шану фи саир аль-улум, то есть как это является и во всех остальных науках. Вала назкуру ба'да нусус аль-улум, аллати фиха аль-ишарату иля залика аль-ихтилафи. То есть, и, говорит, мы упомянем некоторые валя надкуру, это не является там талиль. Валя надкуру бада насуся, то есть мы то, что мы приведем некоторые тексты, в которых есть указание на это разногласие. Первое, это коля Абу Джафар ибн Джарир фи китабе, то есть ат-Табари, Абу Джафар ибн Джарир фи китабе Тахсиб аль-Асар, то есть в частности относительно Муснад Али радиаллаху тааля анху, на четвертой странице, то есть книга называется Тахсиб аль-Асар, то есть и Масанид Муснад представляет собой все хадисы, которые Аснад Али к посланию к Аллаху. То есть начинает, как правило, с алиф, ба, та, са и так далее, или нихая, или то есть до этого. Ну. Когда бы Джафр ибн Джарир фи китабе тахсиб аль-Асар, то есть фи Муснад Али, радиаллаху тааля анху, бад ан закар аль-хадис аль-ауаля, ва хаза хабарун индана сахихун санадуху. وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح. То есть, и, то есть у нас этот хабр от Али, то есть факт в том, что нам не интересно, то есть сам хабр и то, о чем пойдет там речь, нам факт в том, что интересно то, на что будет указывать Ибн Джарир, вот, то есть в своих словах. وهذا خبر عندنا говорит صحيح سنده. وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين, то есть на мазхабе других саким слабым, غير صحيح, да, وذلك لأنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من هذا الوجه, то есть там تفرد. تفرد هذا عند أهل الحديث, то есть أحد العلل, то есть это то, علل في الحديث, это то, что обязывает, то есть слабость хадиса, то, что обязывает слабость хадис, и внимательно Ибн Джарир указывает на это, «Задаль кляну хабрун ля юарафу лаху махраджун ан алиин ани наби алейхи салату ислам илля мин хазил ваджи, вальхабару изан фарада бихи индахум», то есть «андаман», «андал ахарин хауляй мутакадим», «вальхабару изан фарада индахум мунфаридун ваджаба тасаббуту фихи», «ваджаба тасаббуту фихи», то есть то, что нужно смотреть, даже если этот мунфарид стика. وقد حدث هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة غير سفيان, لا, وغير أن في أسانيد بعدها بعض من في نقله نظر. То есть слабые передачи. Несмотря что, то есть от Хабиб ибн Сабит, то есть помимо Суфьяна привели другие, но في هذه, то есть نقول نظر. То есть фихим фига дафун. Вакала айзан бада ан закар аль-хадис, то есть нас сейчас не интересует сам хадис, о чем нас интересует то, что Абу Джафар ат-Табари рахматуллахи алейхи рахматуллахи ва сиа указывает на то, что то есть подход у хадисов к хадисам, то есть их бывает два, то есть два манджа, два разных пути, и самые четкие слова это будет у аль-Хафиза ибн Раджа. Он разъяснит это разъяснением. Сейчас здесь, может быть, не совсем это будет, то есть, но дальше, иншаллах, вы увидите. وقال أيضا بعد أن ذكر الحديث الثاني فهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح وذلك, то есть, и говорит, يجب على مذهب, то есть Ибн Джарир знает их аль-Кавати, то есть чувствует их и знает, как они подходят, и знает то, что у них, то есть у них у джубан подобного рода аль-Асар являются недостоверными. Вазарик лянху хабрун ля юрафу ли ба'ды ма фихи махраджун. Ли ба'ды ма фихи махраджун ан али, ан алиин ани наби алейхи салату вассалам ясиху илля мин хазил ваджи. То есть все остальные ахбар, которые пришли, то есть недостоверны для Минхазлюаш. То есть Алакуляхай Тафаррот. Сакин бимана даиф. Андель мутакаддимин, азель хабр ля мяспит. То есть Сакрим это выражение, то есть так говорят про слабый хадис. Больной. Да. Факт в том, то, что здесь нас не интересует, сейчас сам хадис слабый нас интересует, то, на что указывает Ибн Джарир. نعم نعم وقال أيضا بعض الحديث الثالث وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين ساقيما غير صحيح لعلل почему по нескольким причинам إحداها ما ذكرنا من اضطراب الرواة فيه على الأعمش فيرويه شريك عنه أي عن الأعمش شريك القاضي يروي عن الأعمش عن المنهال عن عباد عن علي موقوفا نعم то есть Ибн Джарир указывает то есть какая причина то есть первая илля это иттираб то есть мы иншаллах биизниллахи тааля в этот день у нас была книга по суру аль-вади то есть так как это ну я не буду говорить причину эту книгу мы остановимся и начнем уроки по мусалих аль-хадис. Мусалих аль-хадис, то есть я пока помню, скажу. Нужно будет купить вам всем книгу шейха Тарик. Тарик Абумат называется Маддахаль или Альм аль-хадис. Маддахаль или Альм аль-хадис. Да. То есть это очень хорошая книга. И начнем, иншаллах, уроки по мусалиху по книгам шейха Тарик. Я буду добавлять как обычно добавление, то есть на факт в том, то, что будем идти. То есть, почему? Потому что я действительно увидел то, что, как правило, основная масса мусульман всем, чем они ограничиваются, сказал шейх аль-Бани фи сахих, сказал шейх аль-Бани фи даих, сказал шейх аль-Бани фи сахих, сказал шейх аль-Бани там, сказал шейх аль-Бани тут, сказал. То есть и все, то есть вот этот подход, конечно, фиги хайрун иншалла, на факт в том, то, что то есть, мы как требующие знания должны быть требующими знания. Да, и то, что наш подход к текстам и хадисам, имам Нач, должен быть, то есть лично я буду выращивать вас, то есть то же самое, на чем вы выросли, имам Нач, аль-хадис, аль-мутакаддимин, аль-аим, аль-кибар, аль-хуфаз, такие как имам Ахмад аль-Ибн Мадини, имам аль-Бухари и подобные им, яхмин саат аль-каттан, уман аль-ашаки, латихмин аль-аим, аль-кибар, аль-хуфаз. Да, то есть мы будем идти, иншаллах, аль-хадис, поэтому имам Нач, то есть и не будем идти в противоположность некоторых египетских, которые относят себя к требующему знания, товарищи. То есть первое это аль-тираб, то есть несмотря на то, что у Ибн Джарира эти айляль не являются широкой айля, то есть объясняю айля, это то, что обязывает слабость хадиса. Это может быть, то есть некоторые мутахирун разделили «Алля кадиха» и «Алля гайр кадиха». Филь хакика, то есть, как нам объяснил шейх Хусейн, «Алля ла такуна илля кадиха». То есть, если она «Алля гайр кадиха», фай ла туатабару «Аллятан». «Алля», то есть, это все то, что обязывает слабость хадиса. То есть, то, что в этом хадисе какая-то ошибка, какая-то слабость, которая заставляет его не принять этот хадис. «Алля» не бывает, кроме как «кадих». Если она не обязывает слабость хадиса, она не называется «Алля». Она не называется «Алля анда». Мада карамин иттираб, да, первый у нас есть амаш, от которого, то есть, мингаль передает хадис ан амаш, шарик передает хадис ан амаш, ан мингаль, ан аббат, то есть, аббат его шними, аббат Абдулла аль-Асади, ан алин маукуфан, да, варвихи Абу Бакр ибн Ияш, да, анху, то есть, анху, ан аль-Амаш. عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأكمر عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام الاضطراب فش ده الأعمش اضطرب عليه تس منهم من يروي عنه موقوفا عن علي فمنهم من يروي عنه مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاضطراب تس это указывает на то что уже الحديث غير محفوظ. Это первая илля, то есть на которую указал Ибн Джарир. Сани ан аль-Амаш андахум мудалли, андахум андаман, андаля им аль-кибар. Аль-Амаш, несмотря на то, что он имам, хафиз, муксир джидден, он мудаллис. То есть кто такой мудаллис, что такое тадлис, мы узнаем на уроках по хадису, потому что это долго, то есть, да, то есть Мударрис это тот, короче, кто, это сейчас очень сильно распространено, например, я сбрасываю какого-то передатчика от шейха, от которого я в общем слышу. Например, возьмем любого шейха, у которого, например, я учился, да, шейх Абдул-Азим, например, понятное дело, я от него не слышал все, что он говорил. И, например, то есть, я сижу перед вами и говорю, шейх Абдул-Азим сказал то-то, так-то, а так-то, а такую-то фатву дал. И шейх Абдул-Азим, может быть, действительно это сказал, но факт в том, что я от него именно эту фатву не слышал. Да, то есть я слышал это через другого там брата, а тут может быть еще через другого брата, тут, то есть и неизвестно, сколько человек между мной и им вот в этой фатве. Вот это таблиз. И таблиз бывает двух видов. И это сам по себе таблиз не является айб. Почему? Потому что многие алаимы аль-кибар были мудалисун как Аль-Амаш, он был сик, сап, муксир, джиддинер, уляма кибар. Вместе с тем он был мудалис. То есть филь-ахадис от него не принимают. А почему? Потому что там касалось следующего хадиса посланника Аллаха. До тех пор, пока он лями шарих бит-тахадис. И то не всегда. Почему? Потому что даже и Аль-Бухари, и Муслим передавали, то есть своих асихах от мудалисов. И мудалис, который она, то есть, я сказал «ан», как если я скажу «от» шейха Абдул-Азима передается, а я именно вот этот хабар не слышал от него. И вот таким образом, то есть, здесь неизвестно. Если я известен бит-тадрис, то есть, известен тем, что поступает таким образом часто здесь уже, относительно меня, то есть, слушающий останавливается и не принимает от меня это, пока, то есть, не утвердиться то, что я действительно взял это либо шейха Абдул-Азима непосредственно, либо от другого, который является сик и сап. И здесь, то есть, если у меня есть аль-мутаба, то есть вы услышали это от другого, который тоже передал, что шейх Аль-Бани действительно сказал то, что шейх Абдул-Азим так сказал, то что здесь ясно становится то, что я не ошибся 100%. И то, что это, то есть у меня здесь, вот с этой стороны у меня мутаба. Амаш вошли имя Сулейман ибн Мехран. Это именно имя Аль-Кибар Аль-Хуфаз, Муксир. Муксир, то есть это который знал громаднейшее количество хадисов и иснадов, который был Алимун Кабир Джиддан, называется Муксир. У которого было очень много учеников, тысячами. Овца была у него? Ну, наверное. الأعمش عندهم مدلس ولا يجوز عندهم من قبول خبر المدلس إلا ما قال عنه حدثنا أو سمعته أو ما شبه ذلك. فبشو مثل человек معروف بالتدليس то есть от него не принимается, пока он не скажет, я услышал. Почему? Потому что если он скажет, мне рассказал или я услышал, или нам рассказал, или подобную фразу, а он этого на самом деле не было, ютрак мубашарат, это человек каззаб, то есть сразу оставляются все его хадисы. Человек, который мутахам бельказиб, оставляются все его хадисы, итлянигаиен, все, забрасываются все его, и от него не принимается никогда ни одного хадиса. Это андахль хадис, это манныч андахль хадис. У нас основная масса людей, бедных сегодня, даже не на манныче мутахирин фигаса. Принимают от кого попало, что попало, кто что сказал, где там. Теперь нужно смотреть махрадж, откуда этот махрадж пошел. Мы разговаривали на прошлом уроке то, что нужно смотреть махрадж, откуда это пошло. Например, если какой-нибудь человек один о чем-то сказал 50 или 10 человек, и те 10 человек начали распространяться и распространилось тысячами. То есть является ли это все шавахит? Нет, конечно, это батль. Мало того, подобного рода хабр, если есть обстоятельства, то есть аль-карайн, вот эти внешние факторы, которые указывают на вот это лишь добавляет слабости этому хадису. Почему? Потому что если мы видим то, что вот эти люди, которые передают об этом, их связывает что-то общее. даже то и они все об этом говорят в этом случае, это добавляет этому хабру лишь слабость. А как бы там объяснял шейх Ахмад Шакир и другие, то что хабры иногда множество разговоров в нем лишь добавляет ему слабость, то есть множество иснадов в нем лишь добавляет. То есть что такое аль-мутаба? Например, кто-то сейчас скажет, я не знаю, что скажет. Что бы сказать? Да, например, кто-то там что-то сказал, сделал. И мы видим то, что те, кто подхватили этот хабр и распространяют, и сразу что-то общее. А это как посещение, то есть сайты где-нибудь в интернете, да, как это часто происходит, определенный сайт или что-то, то есть их связывают общее какой-то интеллектуальный уровень или подход вот к этому, и они начинают это распространять. Вот, например, на определенном кругу сайтов, да, то есть которых связывает что-то общее. Вот в этом случае это не принимается, это не называется, то есть несмотря на то, что здесь есть, которые относятся к требованиям знания, они когда говорят, вот я сам простейший пример приведу, например, да, вот нам все рассказали, все говорят, что Абу Ханиф так и сказал. А кто эти все? А эти все, то есть все те, которые учатся у доктора Ясир Мухам, их там 100 человек, вот они все об этом говорят и распространяют. То есть эти люди, вот если бы об этом говорили те, которые учатся и там-то, и учатся в Мансуре, и учатся в Каире, и учатся у разных, если бы вот они все, вот это называется хабр мутаватир. То есть уже такой хабр мутаватир, который тебе, ты видно то, что там никакой ошибки не произошло. И эти люди не могли сговориться на этом. А понятно, вот это называется, поэтому вы не должны быть, то есть, откровенно говоря, как, я не знаю, то есть, как плохо, не сказать, то есть, которые цепляют любое, то есть, восклицание или возглас, или лозунг, или все что угодно, где-то что-то подхватывается, то есть это все отцепляется и распространяется. Иногда действительно те или иные моменты или ахбары, которые распространяются, можно или иногда даже нужно принимать во внимание, чтобы иметь это в виду, но не таким образом, чтобы идти как щенок, откровенно говоря, у этого на поводу, то есть и подгавкивать, то есть вместе со всеми, со всей толпой. Нет, нужно быть выше и умнее. И даже если речь идет про какого-то человека, к которому мы, например, да, негативно относимся, все равно не нужно это подхватывать. И почему-то залили на это сам простите слава Всевышнему Аллаху, ля джиману шана анну каумин аля та'дилюху акрабу литтаква. Нельзя нам поступать таким образом и не нужно. То есть вот это то, что касается хабр, то есть хабр нам. То есть возвращаемся к книге. Ан-Амаш андаху мудалис, андаман, андахаулер аль-Аймар кибар. Валяджуза андаху ман. То есть это все более подробно, иншаллах, на уроках по хадису. И вот это то, что вы будете изучать, иншаллах, в будущем аль-хадис, вот это изучение этого будет сильно менять вашу жизнь и будет менять ваш подход к всему происходящему, все, что будет происходить, то есть, и вы будете видеть, какая разница между тем, кто, то есть, подходит таким образом, то, что на Будды, Минтаса будут и так далее смотреть и, то есть, и вычислять, то есть, кто еще, каким образом это сказал, как, то есть, и как это все происходит. Точно так же, самый простейший, например, кафиры заявят, например, о том, что убит какой-то амир из муджахидов даже. То есть все же сразу те, у кого есть хотя бы малейшее понимание, не принимают, то есть не кидаются же принимать. Нет, они ждут, пока что об этом объявят на официальных сайтах для подтверждения. То есть почему аль-мутаба? Если там и там объявляют, то, как правило, понятно то, что они не могли сговориться на этом. Согласно сговориться и друг от друга не принимают. То есть если те подтвердили, мы то есть принимаем это. Почему? Потому что вот это называется это сабот, когда мы видим то, что этот хабр, когда распространяется, то есть такой дорогой, которая невозможно, чтобы там, то есть это, ошибка произошла. Вот то же самое и во всех остальных обстоятельствах. То же самое и во всех остальных обстоятельствах. И когда мы если, видим, какая-то группа, то есть ученых или ученый сказал о ком-то, то есть что-то. И мы видим, что его начинают все оправдывать. Оправдывают его кто? Нужно смотреть, кто его оправдывает. Мы видим то, что все, кто его оправдывает, на том же убеждении, что и он, то есть на той же идеологии, на том же манаже. То есть это оправдание не принимается. А почему? А потому что это из раздела, то есть кукушка хвалит петуха за то, что тут хвалит кукушку. Миш, аль-мударис илля макарда фи хаддесна усамянта амашба хазарик. Ас-са-алиса, то есть аль-алля тас-алиса. Вот это. الثالثة أنهم لا يرون الجنة الحجة تثبت بنقل المنهال ابن عمرو. То есть они не считают то, что النقل تثبت. То есть الحجة то что المنهال ابن عمرو у них если он передается бахабар, то есть лайкул хатта тубиа, то есть пока у него не будет какая-то аль-мутаба. Это то, что касается конкретно аль-минхаль ибн Амр. Арабия анна шарикан индахум гайра му'тамадин аля риватия. Почему? Потому что шарик сайю хивз. Аль-кады шарик сайю хивз, то есть у него плохая память, он путается. Анна шарикан индахум гайра му'тамад аля риватия. Аль-хамиса анна хадил хадис хадисун кад хаддаса бихи аниль минхаль ибн Амр гайру аль-амаш. غير الأعمش فقال فيه عن المنهال ابن عمر عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس اضطراب. Почему? Потому что предыдущая рвая была от кого? От Али. Марфуан ва маукуфан. А здесь уже от ибн Аббас. Это все указывает на اضطراب. Указывает на то, что аль-хадис غير محفوظ. اضطراب, я не знаю, как это получится. Путаница. والخامس أن هذا الحديث حديث قد حدث به عن المنهال ابن عمر غير الأعمش وقال فيه عن المنهال ابن عمر عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل بين عبد الله بن الحارث عبد الله ابن عباس. السادس أن الصحاح من الأخبار وردت في ديون رسول الله عليه الصلاة والسلام ومواعيده بعده بأن الذي تولى قضاءها وإنجازها عنه أبو بكر الصديق. То есть это нужно знать хадис, просто о чем идет речь. Вот эти, то есть 6 элел, также этот подход, то что заставляет иногда остановиться в хадисе и не принять его, а это сам матн. То есть матн может противоречить, то есть общеизвестному в шариате. Матн, сам текст, может противоречить общеизвестному в шариате. Это то, что, то есть и здесь уже, даже если внешний хадис выглядит достоверным, то есть аль-хадис все равно останавливается в нем. Останавливается в принятии в этом хадисе. وقد استمر ابن جرير على هذا المنهج فيما وجد من كتبه من كتابه تهذيب الآثار وهذا يدل على تباين الطرق والمسالك في الصناعة الحديثية. سام ابن جرير استمر على هذا المنهج. ماشي. وبعد ما ذكره من الاختلاف بينه وبين الآخرين الأمر فيه واسع. نعم. ولكن بعده يدل على اختلاف في الطريقة والمنهج بينه وبين غيره من أئمة الحديث, خاصة لمن توسع في دراسة منهجه فيما وصلنا من كتابه تهذيب الآثار وهو كثير, فطريقته تمثل طريقة المتأخرين أو الفقهاء. То есть все-таки المتأخرين شيخ объясняет внизу. أي بالنسبة то есть المتأخرون как правило это применяется элаус, то есть бенисбетиля шоу ибн Хаджаш, ва Яхи ибн Саид аль-Каттан, ва Абдурахман ибн Махди, ва Ахмад, ва ибн Маин, Яхи ибн Маин, ва Али ибн Мадини. В Аль-Бухари ва Якуб ибн Шейба ва гайруху ва гайрихим мимман такаддамаху. Да, мутахирун, как Аль-Хаким, то есть Ахатиб Аль-Багдази и подобные, то есть они все считаются мутахирун. Ибн Хиббан. Они все считаются мутахирун. Да. И шейх, в общем, говорит, тот, кто будет Тазиб аль-Асар, то есть и смотреть эту книгу Ибн Джарир ат-Табари, он видит то, что он, то есть это, яджир маджир мутахирин. Меш. То есть факт в том, что нам нужно было узнать то, что гунака табаюнан ва фаркан байнель манхаджейни. Второе, то есть накль фахо кала бабдилля аль-хакимун. Ан-Найсабури في المدخل إلى الإقليل на странице 47. القسم الثالث من الصحيح المختلف فيه خبر يرويه ثقة من الثقات. ثقة من الثقات, то есть خبر, который передает ثقة. عن إمام من أئمة المسلمين, это то есть فيسنده, то есть передает от посланника Аллаха. خبر مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Это أحد الإعلام, то есть у нас есть Ахадуль Аим Аль-Кибар, да, который муксир. Так как Суфьян Ас-Саури, то есть Аль-Амаш, Зухри, Аль-Малик, то есть Уман Аль-Ашакрати. И от него передает какой-нибудь человек, который сика. Даже и никто, кроме него, не передал. Несмотря на то, что то есть, тот, от кого он передает, имам муксир. То есть невозможно, чтобы, то есть, то, чтобы от него, от имама передал свой лишь один человек. Невозможно. Даже если он эсика, это указывает на ошибку. То есть или добавил зияды, передал хадис. Это заставляет остановиться в этом хадисе. Как, например, я не знаю, какая-нибудь, то есть, например, какой-нибудь из ваших ученых, у которого много народу учились, шейх Усеймин возьмем. И кто-нибудь один, то есть, передает на уроке, на котором присутствовало несколько тысяч человек, да, шейх Усеймин, то есть там по тысячам сидели. И говорит, шейх Усеймин сказал так, то есть что-то то передает интересное, которое мы должны были все рассказать. И никто это не передает, вообще не рассказывает, кроме вот этого одного студента. От него это примет и подхватит, и будет распространять только тот, кто не соображает и не понимает. Почему? Потому что нас должно это заставить остановиться. Почему, кроме него, никто об этом не скажет? Как, например, особенно у шейха Усеймина есть приближенные ученики, которые постоянно с ним. Никто из них это не рассказал, кроме как одного стрелочек знания. Это заставляет остановиться. Это говорит о том, что он либо он ошибся, либо не понял, либо запутался, либо проспал, прослушал, это часто бывает. Да, даже если он сик, от него это не принимается. Пока это не подтвердится, то есть МНМ Табат. Если только мы знаем, то есть кроме как, но некоторые стекат есть, которые достигли уровня Аль-Аима Аль-Кибар. От них в этом случае, даже если он Тафарада, от него это принимается. Как Малик Ад-Зухри. От Тафарада принимается. Причем потому что Малик Аль-Аима Аль-Кибар Ма'руфун Джиддин Биль-Айм Валь-Адали Валь-Шухри и так далее. И то есть и мы знаем то, что Малик был один из тех, который один на один Ибн Зухри сделал это. Или как, например, Ибн Умар, от него какой-то хадис передает его очень сын Салим, и никто не передал кроме него. Принимается это? Да. Акизм Салис ибн Сахи аль-Мухтала Фифихи хабарун ярвихи тикату мин ас-сикат ан имамин мин аиматил муслимин фаюсиндуху сумму ярвихи анху джамаату мин ас-сикат фаюсилунуху. То есть хадис мусли, это когда табиа, ну, как правило, то есть хадис мусли у многих мутакаддимин, это там, где отсутствует один, то есть из передатчиков. Но факт в том, что как правило, в большинстве случаев это применяется, когда таби передает непосредственно от посланника Аллаха. может хадис быть понятное дело, то что он не слышал от посланника Аллаха. Пять хадисов хлявну Аллаху Алю, то есть он минкисм аддаиф, то есть иногда принимается, если, то есть нужно смотреть, что за табия, то есть и о чем хадис, и есть ли у него шавахи. Да. А понятно, о чем идет речь, то есть в этом случае, то есть останавливаемся мы в отношении вот этого сека, то есть который основной хадис. Почему? Потому что есть другие сека, которые сказали, то, что хадис мурсаль. Понятно, о чем идет речь? У нас есть какой-нибудь имам, да? Возьмем, например, Эс-Суфьян ас-Саври. От него, например, один человек передал, что иснад, то есть от посланника Аллаха, до посланника Аллаха. Другие, например, 10 человек передали, то есть от него, от Суфьяна ас-Саври, то, что то есть, хадис мурсаль, то есть мурсалян. Мы от кого например, то есть кто из них ошибся? Вот эти 10 или вот этот один? Почему? Он же сика. А те 10? Тоже сикат, все. Кто-то из них этот, ошибся? Ну вот, смотрится по обстоятельствам. Но это все не всегда и не везде смотрится на человека. Иногда бывает так, то, что от одного принимается и оставляются эти 10, даже если они достигают, смотрится на человека, кто он по отношению к Суфьяну ас-Саври. И какой у него хивз. То есть, и как он, да, потому что были аль-кибар хуфаз, которые, то есть, принимали их кого-то, даже если им противоречили там, я знаю, 10 или 15 человек. Это все, то есть, будет, иншаллах, шейх Толик будет очень много примеров приводить, и очень много, то есть, будет всего интересного, иншаллах. Мисалихон хадиса Саид ибн Джубейр ани ибн Аббас ани Наби алейхи салату ас-салям нахукал ман сами ани дафа ла меджи фа ла салата ла уля мин узрим, то есть здесь хадис, да? Хаказа раваха Али ибн Сабит ан Саид ибн Джубейр ва хуа сика ва кад вафакаху сайру асхаб ва кафаху, то есть ва кафаху сайру асхаби Саид ибн Джубейр, то есть ва Ваккафаху, то есть Равагу Малкуфан, они ибн Аббас, то есть Салам ибн Аббаса. То есть у нас есть Саид ибн Джубейр, который от ибн Аббаса, от посланника Аллаха. То есть Аснад аль-Хадис кто? Али ибн Сабит. Али ибн Сабит передал, он сика же или нет, сика, от Саид ибн Джубейр, от ибн Аббаса, от посланника Аллаха, то что посланник Аллаха алейхиссалям сказал мансами они да фаламеджи фаласалаталяху илля мин узрин. Остальные, то есть таламиз, асхаб Саид ибн Джубейр передали от ибн Джубейра, от посланника Аллаха, от ибн Аббаса, с его слов, со слов ибн Аббаса. Это что и заставляет, то есть сказать то, что хадис от посланника Аллаха недостоверно, то что это ас-сахих аннаху мавкуф от ибн Аббас. То есть это слова ибн Аббаса. Он сам не захара меджи фарасалатлю или минуты. Но хазил кисму мимма яксару. Ваштадалю би хазил мисал аля джумлити мина нахбар иль марвити хаказа. Фахазил ахбару сахихатун аля мазли биль фукаха. Да? То есть Аль-Хаким продолжает и говорит то, что у вас тогда любят хабар аль-джумлатин мин аль-ахбар аль-марвия хаказа, то что таким же образом, то есть есть какой-то имам муксир, от него, то есть какой-нибудь сикат тафаррада даже. وهذه الأخبار صحية على مذهب الفقهاء فإن القول عندهم فيها قول من زاد في الإسناد أو المتن إذا كان ثقة. То что عند الفقهاء, то есть مذهب المتأخرين, у них زيادة الثقة يقبل تقبل, у них زيادة الثقة تقبل, то есть они это объясняют каким образом, они говорят о том, то что Саид ибн Джубейр рассказывал этот хадис от посланника Аллаха и от Ибн Аббаса, и от Ибн Сабит Сика. То есть, да, и все, да, принимается, и поехали, то есть, и так далее. То есть у них подход вот таким образом. Но здесь, Аллаху алим, нужно возвращать подобного рода случай к пониманию аль-хадис аль-им аль-кибар аль-хуфас, то каким образом они подходили, то каким образом они подходили к этим текстам, и то каким образом они смотрели. И все сейчас говорят, что манхадж салиф, салиф соли, дау саляфи, это лишь пустые бестолковые лозунги, то есть, за которыми, как правило, ничего не стоят. Те, которые, а многие из них оговаривают манхадж салиф, это даже они мин аджхалин нас би манхадж салиф ас-салиф. Поэтому таким образом это фактом, то, что это подход аль-мутакаддимин и мутаахирин. То есть, и также на это указал аль-хаким. То, что аль-мутаахирин, то есть аль-аман, этот хадис сахих аль-аман забил фукаха. Почему? Потому что один ас-сабит сика, и они будут тебе приведут, там, я не знаю, сотни нукуля, то, что он сика. Да мы без себя знаем, что он сика. Нам это нужно знать. Нам нужно знать то, что здесь он тафаррада. Тафаррада, почему? Потому что Саид Джубейр Муксир. У него есть, то есть, аталамиз, близкий, который передали от него это Малкуфан. То есть, и здесь, это одно из абсцессов Аль-Карани, которое указывает то, что Адибн Сабит ошибся здесь, ошибся. Потому что остальные аль-кибар, аль-хуббат, которые сикот, у которых, то есть, отличнейшая память, то есть, трудно представить. И здесь, как правило, смотрится на того, кто передает. И потом, не каждый сика, от него это принимается. То есть, почему? Потому что сикот, у них есть дараджат. Сикот, они все на, то есть, этот, из них есть, которые эсикат аль-хуфаз аль-кибар, из них есть, которые нукат, да, то есть, как и имам Ахмад, имам Бухари и подобные им. Они, имам Бухари тоже сика. Но помимо того, что он эсик, он алимар муксир джиддин аль-им аль-кибар аль-хуфаз аль-нукат, которые худжа фил хадис, то есть, колюхан худжа, то есть, или подобные, как имам Ахмад или подобные им. Как Яхмин, Саид аль-Каттан, Али ибн аль-Мадини и так далее. Иншаллах, более подробнее вы будете привыкать, когда мы начнем книги по хадису. Амма, то есть и аль-Хаким продолжает, говорит, амма аиматуль хадис, фа инна ль-каула фиха индахум каулу джумхур аллази арсалюху. Арсалюха и джа'алюхум мавкуфан. Лима юкши мин аль-вахми аля хаза аль-вахид, фа хуа Али ибн Сабит. Лима юкши мин аль-вахми, то что он вахм, то есть он ошибся. Несмотря на то, что он сика. Мешхи шейх Абдул-Асад продолжает, говорит, Абу Абдилля аль-Хаким фаррака бейн тарикати аль-Хадис ва тарикати аль-Фукаха. Тафрик. То есть разделил между тарикати аль-Хадис ва тарикати аль-Фукаха фи ихтилафи аль-Васли валь-Ирсаль. Аль-Васли фаун иснад. То есть хадис мавсул, то есть иля кайлихи, то есть до посланника Аллаха алейхи салляллаху алейхи салляллаху хадис мурсал ма'руф. ومثل ذلك الاختلاف الذي يقع في وقف الحديث ورفعه وقف الحديث كونه موقوفا موقوفا عن на сподвижнике حديث مرفوع تجد بسنك الله عليه الصلاة والسلام ومثل ذلك الاختلاف الذي يقع في وقف الحديث ورفعه ونحو ذلك تسيبه ضمن رودس ситуации. То есть, почему? Потому что иногда халяф может быть филвокф. То есть, сказал это посланник Аллах. То есть, мунтахаль хадис это тот, к кому относится хадис. То есть, здесь нету конкретного добита. Нужно смотреть. То есть, аль-им аль-кибар, они смотрят на Коран. Смотрят, кто сказал, кто, то есть, из них рафа аль-хадис до посланника Аллах, кто его аукафаху. Смотрится на, то есть на людей, кто из них, какой у него хифз, кто из них в ком ошибается. Почему? Потому что некоторые были, то есть аль-имма аль-кибар, то есть как его там шейх Абдул-Асад упомянут, как Ма'мар ибн Рашид, аль-имам аль-кабир джиддин, и от него, то есть те, которые передают фильбасара или филькуфа, ошибаются. То есть Ма'мар сам по себе, то есть у него были ошибки. Когда он ездил в Басру, ошибался в некоторых хадисах по спорту, того, когда он был в Йемене. И в Йемене от него передал Абдур-Раззак. И поэтому, то есть, мин ас-сахих хадис ан-Наъман, когда передает Абдур-Раззак. И если, то есть, Абдур-Раззак, ему противоречит даже 5 человек, истекают все равно колю Абдур-Раззак. В этом случае, в чем-то, потому что, во-первых, он имам Кабир, а во-вторых, Маамар, то есть его же не все книги были в Йемене. И он возвращался и переповторял, то есть этот, и поэтому, то есть, как правило, в Йемене он не ошибался. Потому что он всегда переповторял хадис, возвращался к книгам, то есть этот, повторял хадисы. Он был муксир джиддан, огромное количество хадисов. То есть там сотни тысяч иснадов. То есть это держать это все в сердце, это целая проблема. И поэтому, то есть, как правило, и поэтому, если халифа Абдур-Раззак, хотя бы 5 человек Эфель-Баср, которые передали от Маамара, ковлю Абдур-Раззак, смотрим то, что он один. И вот здесь вот подобного рода обстоятельства, все это вот таким образом, то есть нету конкретного добита в этом. То есть противоположность того, как многие мутахируны, как Шейх Аль-Бани или подобным, азиаты, то есть сика, тукбали и так далее, все вот это, идут по правилам. Нет, то есть эти правила принимаются во внимание, но и принимаются во внимание и обстоятельства смотрятся на передатчиков, их состояние. Кто он, когда, где, то есть запутался, почему один подальше может быть сика, но путается в другом, то есть этом. И подобного рода часто бывает. И шейх Абдул-Асад говорит, фа-абу Абдул-Лай аль-Хакиму, фарака байна тарикатил хадиса ва тарикатил фукаха фи ихтилафи аль-гусл, нам это мы зачитали. Вахаза марджиу ля ихтилафи фи зиядати ас-сика. Это марджи, то есть это все возвращается ихтилафи зиядати ас-сика. То есть галь зиядати ас-сика тукба ля ам ля. Понятно, что такое зиядати ас-сика? Что? Добавление. Да, это когда сика добавил что-то, то, что не добавили другие сикат. Называется зиядати ас-сика. Это Илля, да. Зиядата ас-сика это Илля, которая, то есть, как правило, в частности, анда аймат аль-кибар аль-хуфаз является Илля фил хадис. Как самое простейшее это вот шевеление пальцем. Зайда дукудам ас-сика, саб, то есть ляшкар, но он тафарада ан. Я забыл вылетел из головы назад, кому он передает. Субханала. Надо же. Хадырлана шафа. В общем, Зайду ибн Кудама Тафарада биттахрик, то есть с тахриком пальцев противоположность его больше 10 человек аль-Хуфаз, аль-Атбат, среди них Суфьян ас-Саури, Суфьян ас-Уйейн, аль-Аймам аль-Кибар. И здесь никто из них не передал то, что посланник Аллаха шевелил пальцем, кроме Зайда ибн Кудама. Это указывает на то, что он ошибся, на ошибку. И поэтому шевеление пальцем этот хадис не слабый. Это хадис ошибочный, хатта вообще. И поэтому шейх мог бы принес, сказал, «Фа-илля мяку нахзил хадис мункран, фа-на ля-аляму хадиса мункран аля ваджи л-арт». Если вот этот хадис про шевеление пальца не будет мункран, то говорит, я тогда не знаю вообще хадис мункран на этой земле. И мункр, хадис, как сказал имам Ахмад, мункр, да, имам мункр, то есть он не подкрепляется ничем. Из-за хакама има только кивар, имам Муслим тоже указал на ошибочность этого хадиса, то что сказать, за этим куда мы ошибся конкретно эфит-тахрик, то что несмотря на то, что Андель Мутахирин, как Шейх Аль-Бани, хадис достоверный, почему? Потому что за это куда мы стика сика сап, и приведет, то есть и они могут, то есть привести о себе десятки аквали, как вот так, да, за это, как вот Молдаван, когда я объяснил про хадис, то, что про это, про когда этот Рамадан заходит, то есть там Атафару, Даиф, Андаиф и так далее. Как это так, то есть все это, то есть там у него целое. Неприятно, в общем, это все сопровождалось. Вот этот, вот и, то есть и или как, например, это этому кудама начнут приводить, то есть астана алейхи, то, что Аль-Имар Кибар сказал, он сап, сика, сап, или он сика, сика и т.д. То есть никто здесь в этом не спорит, то, что он сика. Никто вот не факт в том, то, что здесь вот этот хадис, он ошибся. То есть, если он сика, он не может, то есть какой далиль на то, что он ошибся, это то, что Аймутуль Кибар, никто не передал эту зияду, кроме него. Знаешь, сейчас мы сначала более подробно на этот народ, где пока будем идти, это все более подробно разберем. Это называется зияду сику. Это марджугулях или лихсуляфи физиэлец. И поэтому вот этот подход в зависимости от того, то есть тот или иной, он будет на манаджере мутахирин или мутакаддимин, это будет влиять на его шнихокмы на хадис. Андель хадис, у них очень много хадисов слабых тех, которые андель мутахирин достоверны. Огромная разница будет, вообще огромная разница. Но это потом, иншалла, сами своими глазами увидите, ушами услышите, своими руками пощупаете. Вагэзэ марджугу лях селафи физиэлец сика. Саван кэна. Филиснади ау фильматум. Саваан кенат филиснади ау фильматум. Все равно это будет филиснад или фильматум. Ламата такуну макбулитам. То есть когда зиада сика будет макбули. Фа ман такаддама мин ахли хадиси лаху манжи фи залика яхталфа манжи в кахау рисулиин. Фа ман табиахум мим ман тахара мин ахли хадиси ка ибн раджиб и подобным алим аль-кибар. То есть и фамата такуну макбули. То есть когда зиада сика иногда принимается, смотрится на этого сика, его состояние, положение, смотрится на тех, которые ему противоречат. И смотрится на вот эти все аль-карань, все это, то есть там не нужно идти просто вот это, по правилам такие, а да вот не смотрится на вне, кто еще передал. Кто еще передал о том, что посланник ошибил на пальцем, передали ли это кибар именно сахабы еще. Почему? Потому что общеизвестно то, что сигару сахаба, они как всегда были в последних, то есть, как правило, были в последних рядах всегда, в первых рядах, то есть передал ли шевеление пальцем Абу Бакр, Умар, то есть те, которые всегда были Али и подобные, которые всегда постоянно были с посланником Аллаха. Понимаете, то есть вот это все должно заставлять вас, вот это все, то есть почему никто другой не передал. Вот это все, как вот. Например, самый простейший вопрос, Гоу, сейчас пришел, подниматься с этого, автохожуда, отталкиваясь на руки. Является ли это сунной или нет? И вот это все, вот это все будет, то есть нам не нужно, откровенно говоря, то есть, если грубо выразиться, в тупую подходить, нужно смотреть на обстоятельства, кто еще это, то есть, несмотря на то, что хадис в Аль-Бухари, да, то, что посланник опирался на руки. То, что посланник опирался на кулаки, это недостоверно вообще. То есть вообще недостоверно. То есть и шейх Бакр Абу-Зайд, шейх Тарихи и многие другие сказали, что ля мят мят чафи дар. То есть то, что отталкивается, пришло, достоверно, то, что посланник опирался на кулаки, на руки вот так. Хадис у Аль-Бухари. И Аль-Бухари указал то, что посланник это делал фессирать львитр. И это передал от посланника Аллаха Малик ибн Хувейрис. Малик ибн Хувейрис, он приехал к посланнику Аллаху алейхиссалату вассалам. Жил у него около недели или двух. Да? То есть все, о чем успел научиться, и он сказал то, что видел, как посланник Аллаха фессирает левитр, отталкивался на руки при вставании даже, то есть с этого. То есть и фукаха объяснили это как джильсатул истирах, то есть, да, общеизвестно. Теперь является ли это сунна? Многие сказали, что нет. Почему? Потому что во-первых, никто из кибару сахаба, который всю жизнь прожил с посланником Аллаха, передали, что посланник Аллаха так делал. Говорит, я приехал, был с посланник Аллаха лишь чуть-чуть, то есть, и он увидел его фессарат левитер, который, то есть, ночной намаз, который изначально является, то есть, в нем, то есть, это сагулят. Посланник Аллаха его и сиди делал, то есть, и таким образом, то есть, иногда и удлинял, иногда сокращал и так далее. А делал ли это посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, фессарат левитер? Почему мин кибар сахабы никто об этом не передал? И вот здесь вот мин фикх аль-Бухари, то что он бава-ва хадис уже посланник Аллаха алейхи салату вассалям кана я'тамиду аля ядейхи фи-левитр. Понимаешь, то есть как бы там не был подход разницы. Нам говорит фаман такады мин ахли аль-хадис лахум манхаджун фи залик фи маза фи кабули зиядати ас-сика халь тукбаль ам ля هل تقبل الإطلاق أو تترك الإطلاق؟ то есть и подобный род, то есть أهل الحديث, говорит шейх Абдуллах Саад, у них манхадж хас, отличается от мутахирин. Нам яхтариф ан манхадж аль-фукаха валь-усулин, который отличается от манхадж аль-мазахиб, и поэтому усуль фикх не нужно, этот мусульман аль-хадис не нужно брать мин кутуб аль-усулин валь-фукаха валь-мутахирин, то есть которые мутасирун би альм аль-калам. ومن تابعه ممن تأخر من أهل الحديث هذاك حفص ابن رجب يبدو مش وقال القاضي أبو يعلى في كتابه العدة وقد أدرك أحمد رحمه الله تعالى القول بالأخذ بالحديث الضعيف أدرك الأحمد رحمه الله تعالى القول بالأخذ بالحديث الضعيف دهش فقال مهنا اسمه مهنا ده أحد الرواة عن الإمام أحمد قال احمد ان то есть он передал احمد الناس كلهم اكف то есть حديث ده الناس كلهم اكفاء الا الحائكون والحجام والكساح فكل له تحفظ بحديث كل الناس и так далее да وانت تضعفه то есть говоришь что слаб فقال انما ضعفت استاذه ولكن العمل عليه. И бывает такое то, что у Алаимма иногда то есть, указывают на слабость хадиса, но говорят то, что Аль-Амаль Алейхи Андель Фукахар. Как, например, хадис «Иннальма ля наджасу шахин иллама гайр та'амахау рихаху ау ля'унаху» хадис он лям яспит, лакин Аль-Иджма' Аль-Амаль Бейзал хадис. Как мы об этом говорили в новых Равата Нади. Вокадарак Акала Фиривайт ибн Мишиш. Вокада Сааляху Амман Тахаллиляху Садака. Вайла Айи Шайин Яздабу Фиихада. То есть Сааля Ахмад. Ибн Мишиш он Ярган Ахмад. Факал Иля Хадис Хаким ибн Джубейр. فقلت وحكيم ثبت عندك في الحديث قال ليس هو عندي ثبت في الحديث однако он работал имам Ахмад с этим хадисом то есть имам Ахмад كان يدافع الحديث как например хадис في البسمله عند الوضوء имам Ахмад сказал то что لا يثبت شأن في ذلك однако قال باستحبابه قال بسم الله عند الوضوء это указывает на то, что манхадж аль-хадис кана яхталифу ан манхадж аль-фукаха. То что иногда они хоть и говорили на тот или иной хадис, то есть они не смотрели на просто вглухую, да, на иснад, нет, они смотрели на фикх, на обстоятельства, на все вот это, все, что заставляло тебя тем образом понимать тот или иной хадис. И понятное дело, то, что иснад принимается во внимание, но очень сильно влияет на него на хокм, на истинбат из этого хадиса внешние обстоятельства. Да. Вакадали кали муханна сальту Ахмада рахмалаху тааля на хадисе Маамран Зухри ан Салим عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن غيلانا إيمين такой غيلان أسلم وعنده عشرة نسوة فقال ليس بصحيح حديث недостоверный والعمل عليه والعمل عليه وكان عبد الرزاق يقول عن معمر عن زهري موسلا عبد الرزاق رواه عن معمر عن زهري мурсалян от посланника Аллаха. И здесь принимается колю Абдуразак. Почему? Потому что он мин афтакин насфи ма'мар. Окал Абу Яля. Ма'на коли Ахмада да'ифун аля тарикати асхаби л-хадис. Абу Яля говорит, что смысл коли имам Ахмад то, что хадис он да'иф аля тарикати асхаби л-хадис. لأنهم يضعفون بما لا يجب تضعيفه عند الفقهاء. Почему? Потому что они считали хадис недостоверным тем, что не являлось то есть обязательным у عند الفقهاء. Это указывает на то, что то есть два разных пути. لأنهم يضعفون بما لا يجب تضعيفه عند الفقهاء كالإرسال والتدليس والتفرد والتفرد بزيادة في الحديث. То есть зиату фика нам лам ярвиха аль-джамаа ту ва хаза мауджудун фи кутубихим то есть фи кутубин ман аль-айма аль-кибар ка тарих аль-бухари аль-абдрахман наби хатим и подобным то есть тафарода вихи фулян вахдаху то есть они, то есть каким образом аль-айма аль-кибар когда говорят «Тафаррада беги фулян». Факулу «Хуа даифун аля хадил ваджи» «Аля хадил ваджи ай аннаху лам ясбут». «Валя амалу алейхи ма'наху аля тарикати фукаха». А в том, что Абу Яля, не вопрос, а в том, что согласны ли мы с Абу Яля, например, в его подходе, то есть, да, это факт в том, что здесь указание на то, что Ахль-Ильм указывают на тафрик бейна, то есть между подходом Ахль-Хадис к хадисам и мутахирин, то есть те, которые пришли позже их. Ихний подход различается, то есть они не просто смотрят на иснад, они смотрят на обстоятельства. والشاهد من هذا التفريق القاضي أبي يعلى بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء في الإرسال والتدليس والتفرد إرسال والتدليس والتفرد إن شاء الله более подробнее وقد انتقد منهج نعم وقد انتقد منهج المحدثين то есть انتقد قاضي أبو يعلى انتقد то есть не согласился с منهجем محدثين وقد انتقد то есть ضمير فاعل ضمير فاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو وذكرت نقاضي ابو يعلى هو انتقد منهج المحدثين في ذلك وقال انهم يضعفون ما لا يجب تضعيفهم للفقهاء то есть они считают слабыми хадисы те которые عند الفقهاء не являются таковыми. قلت وهذا فيه نظر то есть он здесь шейх ас-Саад не соглашается с кади и говорит وهذا فيه نظر даже ولكن ليس هذا موضع مناقشة كلام أبي يعلى то есть сейчас то есть здесь Абдуллах Саад иншалла прав почему потому что понятно о чем идет речь Абу Яля аль-кади Абу Яля рахматуллахи алейхи рахматуллахи вася то есть как бы не соглашается да, внешне делает накт манныш аль-мухаддисин и говорит «Хум идуафун аль-хадис» то есть «Биль асбаб», которые не являются андель-фукаха таковыми. И здесь шейх Абдуллах Саад говорит «То есть лафиколли аби яли назарун» то есть с ним можно, то есть как это мы сейчас скажем, то, что такие подобные роды аиматуль-кибар, как Суфьян ас-Саври, Яхмюзайт аль-Каттан, Алибн аль-Мадини, Абдурахман аль-Махди, подобные им, то есть ихний подход афкаха а'ля мин, чем подход аль-фукаха. И говорит, лахеза фиги, то есть фиколи абияля назарун. Но факт в том, что это место сейчас не Мунакаша, чтобы это все можно. Факт в том, что нам что нужно узнать, то что Анна Хунака Фаркам, Фиман начал Аль-Мухаддисин, Алим Аль-Кибар и Эндель Мутахирин. То что Эндель Мухаддисин очень многие хадисы слабые, противоположность Эндель Мутахирин. وإنما المقصود إنما المقصود بيان اختلاف مناهج أهل العلم في ذلك. даже сейчас Коль Хафиз Ибн Раджа является обязательным для требующих знания иметь приобретать прочные книги и это. Да. И больше всех, кто работает с книгами Хафиз Ибн Раджа, это шейх Тарик Абу Муаз. Больше всего. Ибн Раджиб, он был, то есть, несмотря на то, что мин аль-мутахирин, однако на манхаджи аль-мутакаддимин фит тасхих ва тадъиф. Ибн Раджиб, там был, да? Да. Аль-Хафиз Ибн Раджиб. Ибн Раджиб, في كتابه مشكل الأحاديث الواردة في التلاك الثلاثة واحدة. Если будет очень коротко, то хадис Умр аль-Хаттаб недостоверный. Иншалла, мы это более подробнее разберем в китабе Талак. То есть о том, что тот, кто три раза скажет своей жене, ты разведена, то есть это засчитывается один раз, иншалла. Засчитывается как один раз. Аллаху а'лям. كما في كتاب سير الحث إلى علم الطلاق الثلاث ليوسف بن عبد الهادي نتقود سنة سنة فيه الصلاة. وبعد أن ذكر حديث طاووس بن عباس قال كان الطلاق لعهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. تت راس بس كذا طلاق ده شيطلس كأدين ده. Здесь находись. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه آنات أي تماهل تويس كذا تأخر تماهل تويس تساهل ده تويس разрешение такое. فلو أمديناه عليهم فأمضاه عليهم. То есть عمر بن الخطاب сказал то что то есть люди стали, то есть им во время послания к Аллаху и Абу Бакру и первые два года во время направления Умар ибн аль-Хаттаб было что, то есть три раза как один засчитывается. И люди, то есть тасахалу фи залик, стали, то есть каждый то, три раза, то есть, да, типа того. И он им, короче, сделал как эти три раза как один. Это хадис недостоверный. Недостоверный. Он сделал так? Что эти три раза как за три засчитываются, а не как за один. Это не достоверно? Нет. Не делал. Это масали, это воля фактом, что это хадис на место. Фа-хазиль хадис... Обычные имя, которые ошиблись. Вот сейчас. Фа-хазиль хадис ли аймат ил-ислам фи тарикан. Да? Ибн Раджиб говорит по этому хадису. Фа-хазиль хадис ли аймат ил-ислам фи тарикан. Ахаду ма хуа маслику имам Ахмада ва ман вафакаху. Это маслак имама Ахмада и тех, которые на том же, на чем он. То есть ваюджу иляль калами фи иснади хадис бишузузихи ван фиради тавуз бихи. То есть тафарада бихи тавуз от Ибн Аббас. Ваннаху лям ютаба алейхи. То есть лям ярвихи. Ан Ибн Аббас муксир. Муксир джиддан. Анда уталамин ки валям ярви ахадан вар тавуз. Тавуз. وأنه لم يتابع عليه وانفراد الراوي بالحديث وأن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب توقفه فيه обязывает тебя остановиться в этом хадисе и не принимать его. وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يروي معناه من إذا لم يروى معناه من وجه يصح. من وجه يصح. То есть если не передавать его, что смысл достоверный, то есть ваджет и снат. Ва хазихи тарикату аиммат аль-хадис, говорит аль-Хафиз Ибн Раджиб. وهذه الطريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى بن القطان ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم. وهذا الحديث لا يرويه يعني ابن عباس غير الطاووس. فهذا شو نقول الحافظ ابن راجب если как говорится съязвить, то можно сказать то, что в Каире есть требующие знания, которые то есть были умнее, конечно, чем они все остальные, чем это, и так далее. То есть и Ибн Раджаб, ну и что, как это обычно сопровождается то есть на сайтах этих самых товарищей. Вашахиды, то есть это, вашахиды мин калами ибн Раджаб хаза аннаху байна тарика, то есть и шейх Абдул-Асад حفظه الله تعالى говорит وشاهد من كلام то есть الشاهد من كلام ابن راجب أنه بين طريقة أئمة الحديث المتقدمين في تعامل مع التفرد الذي يقع في الحديث то есть да то что الحفظ ابن راجب объясняет طريقة أصحاب الحديث متقدمين то каким образом они работают с то есть относительно تفرد то что تفرد Другие скажут, ну что это вот тафарда, значит, сика. Ну и говорят таким образом. Ван нагаза тафарут юджибу таваккуфа фисах для хабра. То, что шейх Абдул-Асад говорит, то, что этот тафарут обязывает остановиться в том, чтобы принять этот хабр. Ваякуну казалик, ваякуну бизалика шаздан аумункаран. И этим самым этот хадис будет имя шаздан аумункар. Илля эза тубиа ауджа ма яшхаду лаху, то есть если только таус у него есть аль-мутаба, или пришло то, что свидетельствует. Ва анна тарика та ман тахара би халяфи залик, и то, что тарика, то есть те, которые были позже, чем эти аймутуры, кибар противоположность этого отличается, то есть они принимают подобного рода хадисы. Ва кали айдан фи фатх аль-бари. بعد أن ذكر حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب ولا يمس ماء то есть посланник Аллаха عليه الصلاة والسلام спал وهو جنب и не прикасался к воде то есть не этот спал جنب и не брал غسل тогда это حديث معروف جدا بخطئه وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره اتفق то есть следите речь الحافظ ابن راجح وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث نقاطنا منين إمام الحديث من السلف على إنكاره أن حديث منكر على أبي إسحاق ومنهم إسماعيل بن أبي خالد وشعب بن الحجاج وزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة ومسلم بن الحجاج وأبو بكر الأثر والجوزجاني والترمذي والدركوي أتي أئمة الكبار أنكروا هذا الحديث وقالوا أنه منكر По причине Исхаку Ахта Афиль-Хадис. Абу Исхак. Вакал Ахмад ибн Салих аль-Мисри аль-Хафиз ла яхиллю ан юрва Афиль-Хадис. Ла яхиллю. Говорит, не разрешается вообще передавать этот хадис. Яни аннаму хата ан макту он бихи. То, что он, то есть вообще это. Понятное выражение, хата ан макту он бихи. Кто понимает? Аба Хамза. Объясни. Товарищу, почему Владимир сбил усы. Да, то есть макто он беги, то есть все это. Точку на нем. Да. А? Нет, хадис недостоверный. Не без того, чтобы, то есть, говорить сейчас, можно ли ложиться спать без гусли, фактом, что хадис этот недостоверный. Цепочки нет вообще, получается. Достоверно нету. Нам валя тахиллю риваятаху мин дуни баяни аллати, то есть не разрешается передавать хадис, кроме как нужно разъяснять то, что это с ним алля. Вам аль фукаха аль мутахирун, говорит Хафс ибн Раджаб, вам аль фукаха мутахирун факасир минхум назара иля сикати риджалихи ва зонна сихатаху. То что вам аль фукаха аль мутахирун факасир минхум, то есть многие из них посмотрели или то, что все риджаль сикат. Кстати, выражение андаль аимма аль-кибар аль-иснат риджалем сикат ля ядуллю аля сиха. Когда аль-аимма аль-кибар как ат-Табарани и подобные, говорят, иснат, риджалу истикат, этим самым это не означает достоверность иснада. Этим самым они говорят, что этот хадис, я в нем останавливаюсь. Но просто иснат, риджалу истикат, все на этом. Это не выражение от имамов, не указывает на достоверность. Не указывает. Факасир минхум назара иля сикати ржали непозванно и подумал, что хадис еще достоверный. И этим самым Ибн Раджиб указывает на то, что если даже снат ржали сикат, это еще не указывает то, что хадис достоверный. Фахауляй язумнуна анна кулля хадис раваху сикатан хуа сахи. И эти думают, каким образом, то, что любой хадис, который передает сика, изан хуа сахихун. Фаля يَتَفَتَّنُونَ لِدَقَائِكِ عِلْمِ عِلِ الْحَدِيثِ. И они, то есть, не размышляют над тонкостями عِلْمِ عِلِ الْحَدِيثِ. Это сам, то есть, عِلَّ, найти عِلَّ, это مِنْ أَسْعَبْ مَا يَكُون. كَمَا فِي الْوصُولِ وَهَذِنْ فِي الْحَدِيثِ أَيْدًا, чтобы найти عِلَّ. وَوَافَكَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ الْمُتَأْخِرِينَ, говорит Аль-Хафиз ибн Раджиб, говорит, и وَافَكَهُمْ وَافَكَمَنْ الفقهاء وافق الفقهاء من المحدثين طائفة من есть محدثون والمتأخرون говорит ابن رجب الذين وافقوا الفقهاء كالطحاوي والحاكم والبيهقي. Понятно, это фик, то есть самые четкие слова здесь это Хафиз ибн Раджиб. Нусус сариха джиддун. Знаешь, и шейх Абдулла Сад комментирует, говорит, «Вафарака гуна айдин байна тарикати аймит аль-хадис мина салаф, а байна тарикати аль-мутахирин мина аль-фукаха». Аль-фарака, кто? Аль-Хафиз ибн Раджиб. «Байна тарикати аймит аль-хадис мина салаф даже, ва байна тарикати аль-мутахирин амд аль-фукаха». وَالَّذِينَ تَابَعَهُمْ بَعْدِ الْمُتَأْخِرِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ, и те, которые последовали за фукаха, некоторые поздние أهل الحديث, كمان كالطحاوي والحاكم والبيهقي في التعليل الأخبار, في التعليل الأخبار, то есть является ли أخبار معلل или нет. وبين انه لا يكفي عند الحكم على الحديث النظر الى ظاهر اسناده فحسب. И разъяснил Аль-Хафиз ибн Раджиб то, что не является достаточным, чтобы вынести на хадис хукм, посмотреть просто на внешний его снад и все. بل لابد من النظر في دقائق علم الحديث. Нет, нужно смотреть глубже في علم الحديث, глубже нужно смотреть. وهذا الذي نبه عليه ابو الفرج. الفرج وجوب بفتح الراء. أبو الفرج ابن راجب واضح, وهذا الذي نبه عليه ابن راجب واضح جدا. فكان من حديث بين كبار الحفاظ علة, سكوت حديثه который разъяснили كبار الحفاظ علة, то что там ошибка. مع ذلك صحه جمع ممن تأخر, то есть вместе тем, что многие те, которые пришли позже, посчитали этот хадис еще достоверный, на который Аймат аль-Хафаз аль-Кибар сказал, что этот хадис фиги айлла, баль хуа лям ясбут, недостоверный. Васаяти, инша Аллаху Та'али, зикру амсилатин аля зарик. Вакад наббаха Абу-Л-Фарж ибн Раджи фи китабихи марратин адидатин, марратин айдатин аля тарикати сабикини. Валаймат аль-Мутакаддимин في مسائل أخرى من علم المصطلح. То есть уже много раз Аль-Хафиз ибн Раджиб, говорит шейх Абдулла Саад, указывает на это в своих книгах по, то есть في علم المصطلح, о том, что тарик аль-хадис отличается от тарик мутахирин. Шестой أقول أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات في المقدمات التي ذكرنا في بداية, то есть давайте тут чуть передохнем и продолжим иншаллах на следующем уроке. Саллаху алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.